Далее, приоткрыв рот, ошеломленно смотрела на пустое место, где еще мгновение назад стояла Северина. Она никак не могла осознать того, что случилось, и ее мозг еще не усвоил информацию о смерти подруги. Она в оцепенении шагнула к краю обрыва, но сильная рука схватила ее за локоть. «Не смей!» — сказал Рэмю-31, не разжимая пальцев. «Северина!» — жалобно вскрикнула Далия. Внезапно ее ноги стали не тверже размокшего картона и бессильно подогнулись. Рэмю-31 осторожно опустил ее на землю, и только тогда из груди Далии вырвались рыдания. Она крепко обняла протектора и, уткнувшись лицом в его одежду, принялась горько оплакивать подругу. «Почему она это сделала?» – спросила Далия, когда рыдания стали утихать, и она смогла взглянуть в лицо Рэмю-31. «Я не знаю», – ответил он. Зуши подошел к ней сзади и положил руки на плечи, стараясь хоть немного ее утешить. «Я думаю, Северина была одной из тех, кто всецело зависит от определенности», – негромко произнес Зуши. «Это место! Оно лишает нас всех иллюзий, помогающих жить, доказывает, что в этой вселенной нет места определенности. Не все способны это вынести». «Ее больше нет», – прошептала Далия. «Да, Далия, ее больше нет», – глухим от горя голосом подтвердил Зуши. «После всего, что здесь произошло, я удивляюсь, что еще кто-то не погиб». «Кэкстон!» – вскрикнула Далия, вспомнив, что в последний раз она видела его лежащим на земле без сознания. «Я думаю, с ним все будет в порядке», – сказала Рэмю-31. Далия, освободившись от его хватки, с трудом поднялась на ноги. «Он отключился, когда все стало таким странным». «Это вроде отказа предохранителей», — поддержал его Зуши, направляясь к деревянной кафедре, где еще оставалась лежать книга Симеона. «Когда он очнется, он почувствует себя лучше». Далее увидела, что Кэкстон лежит в прежней позе, но его грудь ритмично поднимается и опускается. Он был жив, и она поняла, что его пострадавший разум уже начинает исцеляться. В первый момент Далее удивилась, как это могло прийти ей в голову, но затем вспомнила о потоке энергии, перешедшем к ней при распаде Симеона. «Хорошо», — сказала она. «Было бы невыносимо, если бы мы потеряли здесь еще кого-то». Зуши поднял горсть золотистой пыли, оставшейся от адепта Симеона и его верного сервитора. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Они в одно мгновение постарели на 1000 лет». «Я думаю, больше», — заметила Далия. «Уверена, что Симеон был стражем дракона очень и очень долго». «И что мы теперь будем делать?» — поинтересовался Зуши, заглядывая в древнюю книгу Симеона. «Мы отыскали дракона. Теперь надо его освободить». «Нет, безусловно нет», – поспешно ответила Далия. «В конце концов, ты был прав, Зуши. Кое-что должно навечно оставаться скрытым в темноте. Мы пришли сюда совсем не для того, чтобы его освободить». «Тогда для чего же?» – спросил Рэмю-31. «Мне кажется, ты уже знаешь», – сказала Далия и повернулась к протектору. В ее глазах замерцали искры золотого света. «Мы должны заботиться о том, чтобы он оставался в темнице. Симеон мертв, но страж дракона необходим. И это ты?» – спросил Рэмю-31. «Да». «Нет, Далия», — воскликнул Зуши. «Скажи, что это не так. Ты?» «Да», — повторила Далия. «И это предопределено. Но я буду не одна. Не так ли, Рэмю-31?» Протектор выпрямился, воткнул посох в землю, а затем опустился перед Далией на одно колено. «Я буду защищать тебя, пока смогу функционировать. При той силе, какой я теперь обладаю, это может быть очень долгий срок, мой друг». «Так тому и быть», — сказал Рэмю-31.